Джуранский переступил порог участка и сразу услышал истошный вопль. Ротмистр невольно замер. «Кто это?» — спросил он. Городовой Романов, греясь у печки после законной рюмки, услужливо доложил. «Самовар дурит, ваш бродь». «Это кто ж такой самовар в участок приволок?» «Господин пристав. Кто же еще?» «Да?» «Романов, а что ты шинель к печке прижимаешь?» «Все самовар. Пока его везли, намочил окаянный». «И где вы этот самовар нашли?» — не понял ротмистр. «На Неве, у проруби». «Пойти полюбопытствовать, что ли?» — пробормотал Мячеслав Николаевич. В это утро он оказался во втором участке случайно. Кроме дела Ланге, ротмистр занимался еще и рядовыми делами. Так, в конце прошедшего года на хозяйку большой квартиры по третьей линии 28, вдову Семову, было совершено дерзкое нападение. Неизвестные злоумышленники средь бела дня взломали крепкую входную дверь и вынесли золотых и серебряных вещей на 1800 рублей, а процентных бумаг и денег на 4300 рублей. Наглых грабителей искали с декабря. Джуранский собирался дать приказ околоточным проверить, не появился ли на участке новый скупщик краденого. Вопль между тем повторился. Мячеслав Николаевич поморщился. Пристав второго участка — известный любитель пускать в ход кулаки без всякого повода, как бы не переусердствовал. «А где Щипачев с ним работает? В арестантской?» «Зачем в арестантской?» «К доктору отнесли». Романов зябко жался к изразцовой печке. «Значит, к доктору», — рассеянно повторил ротмистр. «А что он так орет? Скальпелем его, что ли, режут?» Джуранский без стука распахнул дверь в медицинскую часть. «А что тут происходит?» «Здравия желаю, господин ротмистр». Щипачев свято соблюдал закон чинопочитания, хотя Джуранского недолюбливал. Доктор Горн кивнул вошедшему. «Щипачев, вы над кем тут измываетесь?» — строго спросил сыщик. Пристав отступил от кушетки, в душе кроя последними словами ротмистра сыскной полиции. «Разрешите доложить? Неизвестный господин мною самолично был найден на льду Малой Невы и доставлен в участок сегодня, в половине девятого утра, при самоличном обходе территории». «Молодец, Андриан Николаевич», — холодно похвалил Джуранский. «И что вдруг такое рвение по службе? Не замечал за вами». Щипачев скрипнул зубами, но промолчал. Не мог же он сказать, что с утра пораньше пошел проветрить больную голову, раскалывавшуюся после вчерашних посиделок у кума. «Так значит, в проруби купался и на морозе не околел?» — спросил ротмистр. «Истинная правда. Видать, был выпивший, упал на снег, его раздели и бросили в прорубь». «Не говорите глупостей, от него даже не пахнет». Доктор Горн положил на столик бесполезную ложку для микстуры и вытер руки льняным полотенцем. «Значит, не следа алкоголя и выжил. И как он...» Джуранский оборвал себя на полуслове, потому что увидел лицо потерпевшего. У бывшего кавалерийского офицера перехватило дыхание. «Мячеслав Николаевич, с вами все в порядке?» — озабоченно спросил Горн. «Ах ты!» — только и смог выдавить ошарашенный сыщик. «Это ж Серебряков!» Воцарилась немая сцена. «У пациента калор мордекс, жгучий жар», — прерывая тягостное молчание, подал голос Горн. «И пульс такой, что сердце выскакивает». «Лихорадка?» Джуранский наконец-то пришел в себя. «Не думаю. Такой жар может говорить только об одном. В организме больного происходит стремительный процесс или...» Доктор сделал многозначительную паузу. «Что или, доктор?» «Или он находится под действием наркотического средства?» Щипачев, про которого ротмистр и доктор забыли, почтительно кашлянул. «А еще задержанный, то есть найденный, выкрикивал странные слова». «Какие еще слова, пристав?» — раздраженно бросил Журанский. «Просил напоить его соком луны и требовал, чтобы огонь шел за ним», — доложил Щипачев. «Явно принял возбуждающее средство», — прокомментировал Горн. «Кстати, есть еще одна интересная деталь». Доктор поднял край простыни и указал на грудь. Джуранский увидел черную звездочку. За спиной сыщика тяжело сопел Щипачев. Он приподнялся на носочках, заглянул за плечо и решил блеснуть эрудицией. «Я так думаю, это есть знак иноверца. Тайный еврей, по всему видать, или того хуже поляк». «Почему вы так решили?» — удивленно спросил Джуранский. «А креста на нем нательного не было», — победно заявил Щипачев. Доктор уже хотел было высказать все, что думает о дремущих мозгах пристава, но тут дверь резко распахнулась, и в медицинскую с отчаянным воплем ворвалась девушка. Ее шубка была расстегнута, шляпка косо сдвинута на бок, но лицо плотно укутывал кружевной платок, который оставлял открытыми только глаза. «Помогите! Спасите!» – отчаянно кричала она. Видимо, ей удалось проскользнуть мимо городовых. От неожиданности Джуранский, Горн и пристав замерли. Сумасшедшая барышня, увидев тело на лежанке, на мгновение замолчала и, вновь истерично закричав о помощи, бросилась обратно в коридор, проскочив под расставленными руками городового Романова. «Щипачев, что творится в участке?» — со сдержанной угрозой произнес Джуранский. Пристав побагровел. «Прошу простить, господин ротмистер, сейчас разберемся. Экая эксцентричная барышня. Я, признаться, решил, что сейчас в нас полетит ручная бомба». Повернувшись к Джуранскому, доктор вытер карманным платочком лоб. «Что-то не похоже она на сумасшедшую», — пробормотал тот. Неожиданно Серебряков вздрогнул и открыл глаза. «Где я?» — прошептал он, наткнувшись мутным взглядом на ротмистра. «Вы в полной безопасности», — торжественно заявил Джуранский. «Что с вами случилось?» «Грядет новый бог», — прохрипел профессор. «Он очистит огнем мир. Сома сладостный, напои меня!» Серебряков закашлялся, застонал, на лбу и по всему телу обильно выступил пот. «Плохо дело», — сказал доктор. «Кажется, наступает кризис». «Что мне?» — растерянно начал Джуранский. «Срочно телефонируйте Ванзарову и Лебедеву!» — крикнул Горн вдогонку убегающему ротмистру.